Эпилог. Мы подошли к финалу книги. Едва закончив ее прослушивание, вы вновь погрузитесь в гущу событий. Напоследок я дам вам несколько советов, которые помогут применить то, чему я вас научил, с максимальной пользой для вашей семьи. Изучите реалии, с которыми имеете дело. Определите свой уровень самоуважения и уверенности в себе и степень выраженности всех витаминов в своем индивидуальном стиле PAEI. Примите себя. Честно ответьте на следующие вопросы. Каков мой уровень самоуважения и уверенности в себе? Смотрю ли я вглубь себя так пристально, что моя занятость собой мешает мне справляться с тем, что происходит вокруг? Веду ли я себя в семейной жизни как всесторонне развитая личность? Есть ли в моем коде PAEI пробелы? Над чем мне надо поработать в первую очередь? Какие роли я не способен исполнять и как это влияет на мою семью? Определите уровень взаимных уважения и доверия в своем браке и проведите ревизию общего для вашего брака уровня витаминов PAEI. Теперь вы готовы определить, насколько успешен ваш брак с точки зрения четырех витаминов PAEI и что каждый из вас дает семье. Выясните, какие витамины отсутствуют и как этот авитаминоз проявляется в вашей жизни. О чем вы чаще всего спорите? По каким вопросам? Можете ли вы предсказать, какого рода проблемы вызывает дефицит витаминов? Какие роли друг друга вы не признаете, подрывая тем самым взаимное уважение и доверие? Примите неизбежность конфликта. Как я показал в этой книге, в отношениях супругов минутные ссоры не только естественны, но и желательны. Они происходят от того, что каждому из вас присущ свой особый стиль. Сознавали вы или нет, скорее всего, именно эти различия вас и привлекли когда-то друг в друге. Они необходимы вам, чтобы сделать свой дом счастливым, чтобы в нем присутствовали все четыре витамина PAEI. Они нужны для установления в семье гармонии и целостности. Но со временем ваши различия станут источником конфликтов. Неизбежен конфликт, но не насилие. В этом нет ничего дурного. Это нужно принять как данность. Не позволяйте другим людям, друзьям или родственникам сбить вас с толку и заставить думать, что минутные ссоры означают что-то иное. Например, мы не подходим друг другу. Иногда ссориться нормально. Разумеется, под этим мы не имеем в виду насилие, физическое или какое-то еще. Отнеситесь к нашим рекомендациям с умом. Неизбежен конфликт, но не насилие. Признайте необходимость всех четырех витаминов. Если вы такой же человек, как и все остальные, то вы склонны следовать своей ведущей роли. Представитель типа Пи, увидев гвоздь, скажет: «Отлично, вот молоток». Бах! У всех типов есть что-то подобное. Тип A полагает, что во всем нужен порядок. Тип E, что необходимо глобальное видение, способность творить и думать о будущем. Тип I верит, что все можно решить установлением любви и гармонии. Мы позволяем своим ведущим ролям взять над собой верх. Но это не совсем верный подход. Для семейного счастья сейчас и надолго – нужны все четыре витамина, иначе мы окажемся недееспособными. Четко определите цели. Вы определили, что вы имеете. Поняли, что на самом деле происходит с вашими браком и семьей. Теперь выясните, чего вы хотите и что у вас должно быть. Не надо стремиться к идеальному браку без ссор, как в голливудских фильмах. Попытайтесь стать взаимодополняющей командой, крепкой парой, которая способна обеспечить все четыре витамина и живет в атмосфере взаимных уважения и доверия. Оставьте место для ссор и ошибок, они неизбежны в ваших отношениях из-за различий в том, как вы мыслите, чувствуете и действуете. Но как только вы научитесь принимать особенности друг друга и создадите в своем доме благоприятную среду, в которой все витамины и склонности ценятся, признаются и уважаются, изменится все. Затем определите, какую работу нужно проделать. Какие роли придется восполнить каждому из вас? Какого рода конфликты возникают чаще всего? Позволяет ли ваш график сделать вам свою семью такой, какой вы хотели бы ее видеть? Отводите ли вы время на интеграцию? С собой, супругом, детьми. Отведено ли в вашем календаре время для еженедельных семейных советов? Откройте сердце переменам. Вы живете в браке, в семье. Невозможно вновь полюбить насильно, руководствуясь исключительно рассудком. Во время ссоры с партнером, обвиняя, приписывая ложные намерения, припоминая старое, планируя ответную атаку, осуждая, сомневаясь, вы закрываетесь от него. Ваше сердце молчит, а ум, пока ваш супруг говорит, мечется в поисках защиты. Вы знаете, к чему это ведет. К эскалации конфликта и отчуждению, которые нарастают от разговора к разговору. Когда дело уже доходит до развода, пара руководствуется исключительно разумом. Супруги давно потеряли способность к сердечному общению. «Машина остается мне, а дом мне. Нет, мне». Остается один холодный расчет. Рассудочный, бессердечный. Если вы стали замечать, что катитесь в этом направлении, пора повернуть обратно и обратиться к своему сердцу. Поделюсь примером из своего опыта консультирования. Много лет назад моим клиентом была компания, производившая аппараты искусственного дыхания для больниц. У них возникла проблема с контролем качества. Вопрос, с которым они обратились, был прост. Сколько людей им нанять для контроля? Я предложил альтернативу — отправить в больницу по соседству производственников, пользующихся у коллег авторитетом, чтобы они навестили детей, страдающих заболеваниями дыхательной системы, и попросить этих людей сфотографировать детей, дышащих благодаря аппаратам компании. Потом принести их в компанию и развесить повсюду. Угадайте, как это сказалось на качестве продуктов? Мы учим будущих руководителей цифрам, концепциям и теориям. Мы набиваем их головы, но в их сердцах, возможно, царит пустота. Не доводите до такой ситуации в вашей семье. Иногда прикосновения, поцелуи, объятия могут творить чудеса и стать противовесом рациональным доводам и спорам. Вам нужно освоить искусство устанавливать это равновесие. Начните с малого. Не торопите события и не ждите быстрых результатов, особенно если вы относитесь к типам P или A, а значит, ориентированы на краткосрочную перспективу. Начните с малого, одно дело за раз. Привычка к определенному стилю очень сильна, поэтому нужно впрыскивать недостающий витамин понемногу и давать ему время прижиться. Хорошая новость в том, что витамины приживаются, если вы наберетесь терпения и станете действовать последовательно. Как говорится, стоит только захотеть, можно многое суметь. Исследования показывают, что для здоровья лучше гулять 10-20 минут каждый день, чем раз в неделю по часу. Следуйте тому же принципу. Делайте каждый день понемногу, и увидите, как крепнет хорошая привычка. Поверьте, так и будет. Если вас такой подход не устраивает, то взгляните на это с другой стороны. Отрицательные привычки тоже крепнут день ото дня. Выбор за вами. Наберитесь мужества и не сдавайтесь. Мы живем в обществе, где ценится комфорт. Люди хотят иметь крепкую и счастливую семью, не прикладывая никаких усилий. Как я уже говорил выше, вам придется научиться прикусывать язык. Я шучу, что хорошего семьянина можно узнать по глубине закусов на языке. Притормозите. Откройте разум тому, что говорит ваш супруг. Делайте пока заметки. Порой это болезненно, но боль нужно перебороть. Не дайте ей выплеснуться. Будьте сильными. Ничто хорошее не дается без труда. Ваш брак, семья — не исключение. Прекрасная семья, которую вы можете создать, просуществует намного дольше, чем ваша нынешняя боль. Обещаю, вы добьетесь результата, последовательно применяя проверенные методы, которым я учу вас в этой книге, и которые основаны на более чем 40-летнем опыте работы с людьми со всего мира. Наконец, я хочу поблагодарить вас за то, что вы до сих пор слушаете книгу. Одно это показывает вашу заинтересованность, мужество и энергию, с которой вы готовы приняться за самосовершенствование и укрепление своих личных отношений. Желаю вам долгой, счастливой, плодотворной семейной жизни.